Глава третья. Как оказалось, в темноте мертвые девушки ведут себя так же беспокойно, как и на свету. Пока фургон двигался по подъездной дорожке, пересеченной дренажными канавками, цепь, соединявшая наручники на ногах и на руках Лауры, безостановочно звякала, а простыня, в которой она была завернута, только отчасти заглушала эти звуки. Ослепленная темнотой, Кота и Шепард, которая все еще прижималась спиной к фиберглассовой стене спальни, едва не поверила в то, что даже в смерти Лаура продолжает бороться против несправедливости своей смерти. Звяк, звяк, клинк, клинк, твердили стальные звенья. Гравий, которым была засыпана дорожка, время от времени вылетал из-под колес и барабанил по жестяному днищу. И Кот прикинула, что вскоре они выберутся на гладкий асфальт окружного шоссе. Если она попытается выпрыгнуть сейчас, убийца наверняка расслышит, как хлопает на ветру задняя дверца, или увидит ее в зеркальце. В этих по-зимнему сонных местах среди бескрайних виноградников, где ближайшее человеческое жилье населено только мертвыми, он не замедлит остановиться и отправиться в погоню, и ей вряд ли удастся уйти далеко, прежде чем он ее настигнет. Лучше выждать. Пусть проедет по шоссе несколько миль, пусть доберется до более оживленной автострады или до поселка, нужно выпрыгнуть там, где существует хоть какое-то движение. Убийца не решится броситься на нее, если рядом будут люди, способные откликнуться на ее крики о помощи. Кот пошарила рукой по стене, разыскивая выключатель. Дверь закрывалась достаточно плотно, так что она не боялась, что свет привлечет внимание преступника. Наконец она нащупала кнопку и нажала ее. Но ничего не произошло. Должно быть, лампочка под потолком перегорела. Потом она вспомнила, что видела аптекарского типа лампу для чтения, привинченную к краю ночного столика. К тому времени, когда она добралась до нее, фургон начал притормаживать. Зажав в пальцах выключатель на гибком шнуре, Кот колебалась. Сердце ее отчаянно и громко стучало, ибо ей казалось, что убийца вот-вот остановится, встанет с водительского сиденья и пройдет в свою маленькую спальню. Теперь, когда схватка с этим чудовищем не могла больше спасти Лауру, пламя ярости в груди Кот погасло, оставив лишь горячее желание отомстить, и она думала только о том, как ей выбраться из фургона, не попавшись при этом убийце на глаза, и сообщить властям все сведения, которые потребуются, чтобы как можно быстрее схватить сукиного сына. Но фургон не остановился. Совершив широкий левый поворот, он выкатился на ровную поверхность асфальтированной дороги и стал набирать скорость. Насколько Кот могла припомнить, следующим местом, где убийца мог свернуть, был перекресток 29-й автострады, по которой они с Лаурой проезжали вчера. До тех пор все повороты могли привести фургон только к другим фермам, виноградникам и коттеджам. И Кот казалось маловероятным, что этот зверь в человеческом облике решит нанести визит соседям Темплтонов, чтобы вырезать еще одну мирно спящую семью. Ночь летела к концу. Она включила свет, и на кровать упал круг грязно-белого света. На тело Лауры Кот старалась не смотреть, хотя оно и было скрыто простыней. Если она будет слишком много размышлять о печальной судьбе подруги, ее самое понемногу затянет болото безнадежности и уныния, и тогда она будет беззащитна. Нет, чтобы выжить, она должна сохранять ясность мысли и не поддаваться отчаянию. Кот сомневалась, что сумеет найти в спальне какое-то оружие, которое могло бы послужить ей лучше ножа. Однако, принявшись за поиски, она ничего не теряла. Преступник был вооружен пистолетом с глушителем, так почему бы ему не хранить в фургоне еще что-нибудь огнестрельное? В ночном столике было всего два ящика. В верхнем оказались упаковка гигиенических марлевых прокладок, несколько зеленых и желтых губок для мытья посуды, пластиковая бутылочка-пульверизатор с какой-то прозрачной жидкостью, моток тесьмы, расческа, щетка для волос с черепаховой ручкой, полупустой тюбик укладочного геля, флакон лосьона с соком алоэ, пара круглогубцев с рукоятками из желтой резины и ножницы. Кот без труда представила себе, для чего убийца мог использовать некоторые из этих предметов, а о предназначении других ей не хотелось даже гадать. Нет никаких сомнений, что некоторые из женщин, которых он притаскивал на эту кровать, были еще живы. Некоторое время она, правда, подумывала о ножницах, но нож во всех отношениях был гораздо удобнее, если, конечно, дело дойдет до того, чтобы пустить его в ход. В нижнем ящике тумбы кот увидела шкатулку из твердой пластмассы, похожую на ящичек для рыболовных принадлежностей. Открыв его, она обнаружила внутри полный комплект для шитья. Множество бобин с разноцветными нитками, подушечку для булавок, пакетики с иглами, проволочную петлю для продевания нитки в иголку, коллекцию самых разных пуговиц, наперсток и прочие мелочи. Вряд ли эти сугубо мирные вещи могли помочь кот в борьбе с убийцей, поэтому она убрала шкатулку обратно. Поднимаясь с колен, Кота и заметила, что окно над кроватью закрыто листом фанеры, привинченной к стене. Из щели между фанерой и оконной рамой торчал край голубой драпировочной материи. И кот догадалась, что снаружи окно кажется просто плотно зашторенным. Вместе с тем какая-нибудь из жертв убийцы, достаточно хитрая или достаточно везучая, чтобы освободиться от пут, вряд ли сумела бы открыть это окно изнутри и подать знак водителям других машин. Поскольку никакой другой мебели в спальне не было, стенной шкаф оставался единственным местом, где кот могла надеяться найти ружье или что-то, что сошло бы за оружие. Обогнув койку, она подошла к виниловой двери гармошки, движущейся по выступающим сверху полозьям. Отодвинув в сторону шуршащие пластиковые складки, кот увидела в шкафу мертвого мужчину. Она едва удержалась, чтобы не закричать. Потрясение швырнуло ее обратно к кровати, и кот так сильно ударилась коленями о ее край, что едва не упала на Лауру. Пытаясь сохранить равновесие, она оперлась рукой о стену, выронив при этом нож. Задняя стенка шкафа была укреплена сваренными в стык металлическими листами для большей жесткости, прикрепленными к раме автомобиля. К этой стальной стене были приварены два кольца, располагавшиеся довольно высоко и на большом расстоянии одно от другого. Запястья мертвеца были пристегнуты наручниками к этим кольцам, так что он стоял, разбросав руки, точно распятый. Ноги его, как и у Христа, были соединены вместе, но не прибиты гвоздями, а пристегнуты еще одной парой наручников к третьему кольцу в стене. Убитый показался кот совсем юным. На вид ему было лет 18-19, никак не больше 20. Из одежды на нем были только короткие подштанники, а бледное худое тело хранило следы жестоких побоев. Как ни странно, Голова юноши не свисала на грудь, а склонялась в сторону, покоясь на левом плече. Волосы у него были черные, курчавые, довольно короткие. Цвет глаз Котой определить не могла, поскольку веки были накрепко зашиты зеленой ниткой. Желтая тесьма соединяла пару пришитых к его верхней губе пуговиц с подобранными в тон пуговицами на нижней. Котой услышала свой собственный голос, обращавшийся к Богу. Собственно говоря, это было не обращение, а невнятное жалобное бормотание. Стиснув зубы, она проглотила подступающие к горлу слова, боясь, что звук достигнет кабины водителя даже сквозь урчание мотора и шорох мощных колес. Кот задвинула складную пластиковую панель, которая, несмотря на свою хлипкость, двигалась с тяжеловесностью дверей банковского хранилища. Магнитный замок закрылся с сухим звонким щелчком, словно сломалась кость. Ни в одном учебнике по психиатрии, который Кот когда-либо читала, не описывалось ни одного случая настолько страшного, чтобы ей захотелось забиться в уголок, сесть на землю и замереть, прижав колени к груди и обхватив их руками. Сейчас она поступила именно таким образом, выбрав в качестве убежища самый дальний от стенного шкафа угол комнаты. Котой чувствовала, что ей необходимо срочно взять себя в руки, и начать следовало со своего взбесившегося дыхания. Она дышала часто и глубоко, набирая полные легкие воздуха, и все равно задыхалась от недостатка кислорода. Чем глубже и чаще она вдыхала, тем сильнее кружилась голова и шумела в ушах. Ее периферийное зрение давно уступило окружающей темноте, и время от времени Кот начинало казаться, что она глядит в длинный черный тоннель, на дальнем конце которого еле видна полутемная спальная комната дома на колесах. Ей удалось убедить себя, что юноша в шкафу был уже мертв, когда убийца взялся портняжничать. А если и нет, то милосердное сознание наверняка покинуло его. Потом она приказала себе вовсе не думать об этом, потому что от этого черный тоннель, в который она глядела, становился все уже и длиннее, спальня все отдалялась, а свет настольной лампы мерк. Чтобы сосредоточиться, она даже закрыла лицо руками. Но как ни холодны были ее ладони, лицо оказалось холоднее. Без всякой видимой причины Котой неожиданно вспомнила лицо матери, которое встало перед ней ясно, как на фотографии. И вот тут-то она поняла. Для Энны, матери Кот, насилие было романтичным, даже увлекательным времяпрепровождением. Некоторое время они жили в Оклендской коммуне, где каждый говорил о том, чтобы сделать мир лучше, где взрослые еженощно собирались на кухне, пили вино, курили марихуану и обсуждали, как лучше всего разрушить ненавистную капиталистическую систему. Иногда вино им заменяли пинакль и девятка. Но и тогда, в более или менее трезвом виде, они говорили все о том же, о лучшем способе установить на Земле царство утопии, причем большинство настолько явно отдавало предпочтение революции, что было ясно, какая игра интересует их больше всего. Примечание. Пинакль и девятка – название карточных игр. Конец примечания. Легче легкого было взорвать мосты и тоннели, чтобы затруднить сообщение, атаковать телефонные узлы, чтобы дезорганизовать связь, сжечь дотла мясоперерабатывающие заводы, чтобы положить конец безжалостной эксплуатации животного мира. Чтобы обеспечить финансирование своих прожектов, эти люди планировали хитроумные ограбления банков и дерзкие налеты на бронеавтомобили инкассаторов. Так что путь, проложенный ими к миру, свободе и справедливости, неизменно оказывался изрыт воронками взрывов и завален штабелями мертвых тел. После Окленда кот и ее мать снова отправились в дорогу и через несколько недель в очередной раз оказались в Ки-Уэсте у своего старого знакомого Джима Вульца, революционного нигилиста, с головой ушедшего в торговлю наркотиками и подрабатывавшего контрабандой оружия. Под своим коттеджем на океанском побережье он устроил бетонный бункер, в котором хранил коллекцию винтовок и револьверов, насчитывавшую больше 200 стволов. Мать Кот была прелестной женщиной даже в самые тяжелые дни. Когда ее снедала депрессия, и ее зеленые глаза становились серыми и печальными от тревог, которые она не в состоянии была объяснить, однако всякий раз, когда она оказывалась за кухонным столом в Окленде или в прохладном бункере, то есть рядом с мужчиной типа Джима Вульца, ее безупречная кожа становилась еще более белой, почти прозрачной. Искренний восторг оживлял изысканные тонкие черты, а сама она преображалась поистине волшебным образом, выглядела более гибкой, податливой, готовой улыбаться каждую минуту. Предвкушение чего-то необыкновенного, дерзкого, жестокого, возможность сыграть роль Бонни при каком-нибудь подходящем Клайде озаряли ее удивительное лицо светом, прекрасным, как флоридский закат. В эти мгновения ее зеленые, как изумруды, глаза становились неотразимыми и загадочными, как воды Мексиканского залива в пору вечерних сумерек. Примечание. Бонни и Клайд — реально существовавшие гангстеры, прославившиеся благодаря многочисленным кинофильмам и мюзиклам. Конец примечания. И хотя предвкушение насилия могло казаться романтичным и даже захватывающим, в реальности все оказывалось по-другому. Реальность — это кровь, кости, разложение, прах. Реальность — это стынущий труп Лауры на кровати и неизвестный юноша, подвешенный в шкафу на железных кольцах. Сидя в углу тесной спальни и сжимая холодными руками свое ледяное лицо, кот подумала, что никогда не будет столь неотдалимо прекрасной, как была ее мать. В конце концов, ей удалось привести дыхание в норму. Фургон продолжал проваливаться в предрассветный мрак, и это неожиданно напомнило кот их с матерью ночные поездки, когда она дремала на скамейках поездов, на сиденьях автобусов и на задних сиденьях машин, убаюканная монотонным гудением мотора и мягкими толчками, не зная толком, куда мать везет ее, и сквозь сон мечтала о том, чтобы быть членом семьи, такой, как показывают по телевизору, с глуповатыми, но любящими родителями, с забавными соседями, которые иногда разочаровывают, но никогда не бывают по-настоящему злыми, с собакой, которая умеет подавать лапу и приносить тапочки. Это были приятные грезы, но они, к сожалению, никогда не продолжались слишком долго, и чаще всего маленькая кот просыпалась от навязчивых кошмаров и таращилась в окна на незнакомые пейзажи, желая только одного, чтобы она могла путешествовать вечно, нигде не останавливаясь. Дорога дарила ей покой, а пункт назначения непременно оказывался настоящим адом. Бог знает, каким по счету.